Колотин легко и изящно вышел из лодки, огляделся и раскинул руки. Его плащ, покрытый магическими символами, распахнулся. Он глубоко и с удовольствием вдохнул этот зараженный воздух и щелкнул пальцами, после чего третья закутанная фигура, все так же храня инкогнито, поднялась с банки на носу и присоединилась к Колотину и Гофанану. «Надеюсь, что вы беглецы», — наконец сказал Илбрек, — «после победы мобденов над Фойемиоре». Улыбнувшись, Колотин приложил к губам руку, украшенную драгоценностями. «Если все твои хозяева Фойемиоре мертвы, то значит...» — многозначительно сказал Корум, но в голосе его не было полной уверенности. «Фойемиоре не мои хозяева, Корум», — с мягкой укоризной поправил Вадхага Колотин. «Порой мы становимся союзниками, к нашей взаимной выгоде». «Ты говоришь так, словно они все живы». «Да, они живы, живы, Корум», — Колотин произнес эти слова тем же сдержанным тоном, но в его голубых глазах светилась злобная насмешливость. «И торжествуют, потому что победили. Они удержали Кэрлут и сейчас преследуют остатки армии мобденов. И, боюсь, скоро мобдены все будут перебиты». «Значит, битва за Кэрлут проиграна?» «А вы ожидали победы? Рассказать тебе о тех, кто пал под его стенами?» Покачав головой, Корум отвернулся и простонал. «Ладно, колдун, так кто же погиб?» «Король-монах, проткнутый собственным боевым знаменем. Ты вроде знал короля-монаха». «Я знал его, и теперь горжусь этим. А короля Феохада, других его друзей?» «Что с королем Феохадом?» «Насколько я знаю, он несколько часов был пленником Гоим». «Гоим?» — Корума передернуло. Он вспомнил жуткие истории о вкусах единственной женщины среди Фойемиоре. «А его сын, молодой Фин?» «Не сомневаюсь, что он разделил судьбу отца». «Что с другими?» — прошептал Корум. «О, их там было много! Много героев-мобденов!» «Дуболом, друг Айяна Власорукова», — заговорил Гофанан неестественным механическим голосом, — «был разорван псами Креноса, так же, как Фиона и Келин, девушки-воительницы. А из пяти королей Эрелски в живых остался только младший, если он еще не замерз. Он ускакал, преследуемый принцем Гайнором и народом Сосин», — с удовольствием продолжил Колотин. «Король Дафин потерял ноги и окоченел до смерти не далее, чем в миле от Кэрлуда. Он прополз это расстояние. На пути сюда мы видели его труп. В 10 ярдах от него мы наткнулись на тело короля Хонуна из Туанаану, висевшее на дереве. Мы решили, что его настигли гулеги. А ты знаешь того, кто именовался Кэрнином-оборванцем, человеком в плохой одежде и с нездоровыми привычками?» «Я знаю Кэрнина-оборванца», — сказал Корум. «Вместе с отрядом, который он возглавлял, Кэрнин попал под взгляд Балара и замерз, не успев нанести ни одного удара». «Кто еще?» «Погиб король Гахбес и Гриньон, бычий наездник, и Клэр с Дальнего Запада, и рыжий лис Мэйан, и оба Шемейна, длинный и короткий, и Утер из Грустной долины. Было перебито множество воинов из всех племен мобденов. Был ранен Пуил спинолом, кажется, смертельно. Так же, как старый Дилан, Шеонан топор-девица и, возможно, Моркиан две улыбки». «Стоп», — сказал Корум, — «неужели никого из мобденов не осталось в живых?» «Думаю, что в данный момент это маловероятно, так как мы какое-то время находились в пути. У них было очень мало припасов, когда они направились к Райкдону, где надеялись обрести временное убежище, но они должны умереть там с голоду. По крайней мере, скончаются в своем святом месте. Может быть, этого они и хотели. Мабдены знают, что их время на земле кончилось. «Но ты и сам, Мабден», — сказал Илбрек, — «и ты говоришь об их судьбе так, словно это не твой народ». «Я Калатин», — объяснил волшебник, словно говорил с ребенком. «Я не принадлежу ни к одной расе. Когда-то у меня была семья, вот и все. Теперь нет и ее». «Насколько я припоминаю, ты сам послал сыновей на смерть», — возмущенно бросил Корум. «У меня были послушные дети», — хихикнул Калатин. «Но настоящих наследников у меня не осталось, это правда». «У тебя нет потомков, и ты спокойно смотришь, как гибнет твой народ». «Может, в этом и есть причина того, чем я занимаюсь?» — размеренно произнес Калатин. «Кроме того, ведь бессмертный не испытывает потребности в наследниках, не так ли?» «А ты бессмертен?» «Надеюсь, что да». «Но каким образом ты обрел бессмертие?» — спросил Корум. «Ты должен знать, как. Правильно выбирал союзников и продуманно пользовался своими знаниями». «Поэтому ты и посетил Иннискайд в надежде обрести союзников, еще более гнусных, чем Фойе Мейоре?» — произнес Илбрек, опуская руку к мечу. «Что ж, должен предупредить тебя, что Малибанам ты совершенно не нужен, и они будут обращаться с тобой точно так же, как и с нами. Нам не удалось уговорить их прийти на помощь». «Это меня не удивляет», — тем же ровным тоном ответил Калатин. «Когда они покончат с нами, то уничтожат и тебя», — с мрачным удовольствием пообещал Корум. «Думаю, что нет». «Почему же?» Илбрек бросил взгляд на колдуна, за которым, как раб, тащился его старый друг, Гафанан. «Почему же, Калатин?» «Потому что я далеко не первый раз посещаю Иннискайд». Он махнул в сторону закутанной фигуры справа от себя. «Вы говорили, что у меня нет наследников, но на Иннискайде с помощью Малибанов появился на свет мой сын. Мне приятно считать его своим сыном. И именно тут, на Иннискайде, я приобрел много новых знаний». «Значит, это ты», — сказал Илбрек. «Ты тот самый союзник Малибанов, о котором они говорили». «Должно быть, это я и есть». Усмешка Калатина выглядела такой самодовольной, что Корум выхватил меч и кинулся к колдуну. Но ему в нагрудник силой плашмя врезался топор Гофанана, и принц отлетел к куче мусора на берегу. А Калатин с насмешливым сожалением покачал головой и сказал: «Держи гнев при себе, принц Корум Серебряная Рука. Ты получил плохой совет и, увы, последовал ему. Может, если бы ты повел Мабденов на штурм Каэрлуда, он бы не завершился столь печально». Поднявшись, Корум потянулся к своему мечу, лежавшему поодаль, но чернобородый Гофанан снова отшвырнул его обухом топора. «Принц Корум, — сказал Калатин, — ты должен знать, что оставшиеся в живых мабдены проклинают тебя за твое бегство, не считают тебя предателем. Они верят, что ты перешел на сторону Фойе Мейоре и дрался против мабденов». «Как они могут в это поверить? Теперь-то я убежден, что ты подлый лжец, Калатин. Все время я был здесь. Какие у них есть доказательства?» Калатин хмыкнул. «Очень веские, принц Корум. Значит, они оказались под властью какого-то заклятия. Это одна из твоих иллюзий». «Ух, ты оказываешь мне слишком много чести, принц Корум». «Джария Коннелл, разве его там не было?» «Малыш Джария Коннелл, поняв, в какую сторону клонится битва, присоединился было ко мне, но потом исчез, без сомнения устыдившись своего решения, хотя я считаю его весьма разумным». У Корума на глазах выступили слезы. Он был подавлен тем, что Калатин стал свидетелем его скорби. Пока Корум плакал, откуда-то издалека донесся голос. Это был сухой, мертвенный голос Сактрика, и в нем звучало нетерпение. «Калатин, проводи своих спутников в Большой дворец! Мы хотим увидеть, что ты доставил нам и как ты выполнил условия нашей сделки!»